Вот мои документы. У меня беременность. 30 недель. Докторша перелистнула мой паспорт, отодвинула в сторону зеленую карточку обязательного медицинского страхования. Ну и что? Беглый взгляд на меня и снова ковыряние ногтей. Как что? Я хотела бы встать на учет, пройти обследование, получить бюллетень на дородовой отпуск и так далее. Мало ли чего вы хотите. Света, обращение к медсестре, сидящей за соседним столом. У нас соды нет, изжога началась. Врет Лиза, что беляши на свежем масле жарит. От свежего у меня изжоги не бывает. Пойду в процедурную, у них точно сода есть. Медсестра поднялась и вышла из кабинета. Страховой полис, процедила Козлоумова. Он перед вами. Это карточка. Ее вы должны предъявлять в своей московской поликлинике. А вы в другом регионе России и обязаны предоставить сам полис. Пластиковая карточка действительно, я вспомнила, была приклеена на бумагу с зелеными разводами. Мне и в голову не пришло, что сам бланк нужно иметь при себе. Так и сказала. Не знала, что карточки недостаточно. На учет вас поставить не можем, стала равнодушно перечислять зав. Отделением. Больничный не имеем права выдать, обследование на коммерческой основе. «Но как же так?» — перебила я в сильнейшей растерянности. «Ведь я беременная, мне почти 50 лет, в группе риска. Вот и рожали бы в своей Москве. Зачем сюда приехали?» «Так сложились жизненные обстоятельства, и мне обязательно нужен дородовой оплачиваемый отпуск. По месту прописки. Вы у нас не прописаны». «Погодите, что вы хотите сказать?» Я трясла головой, чтобы внести в нее ясность, которая целиком отсутствовала. Вы мне отказываете во врачебной помощи? Никто вам не отказывает. Начнутся схватки, поезжайте в роддом. В карантинном отделении вас примут. Там у нас все цыганки и вообще без документов рожают. Захватите постельное белье, пеленки, мыло, туалетную бумагу, список вещей в приемном покое роддома. Елена Семеновна вибрировал. Не могу поверить. Представить. Я прихожу к врачу, как к священнику. 5 часов ожидания. А теперь вы мне говорите, чтобы убиралась в освояси? А как же клятва Гиппократа? Вдруг истерично вырвалась у меня. Того, что плачу, я не замечала. И даже когда слезы забарабанили по сложенным на животе и сцепленным в крепкий замок рукам, я не поняла, что рыдаю. Гиппократа вспомнила, откинулась на стуле Козлоумова. У меня инструкции, и нечего здесь мокроту разводить. Всяких плакальщиц видели. Москва слезам не верит. Ваша Москва. — добавила она с неприкрытым злорадством. — Москвичей в провинции не любят. Мы даже представить себе не можем, в какой степени не любят. Мы как сытые и наивные американцы, которые с барского плеча жалуют странам демократию, а потом страшно поражаются, когда облагодетельствованные устраивают праздники, пляшут на улицах, случись в Америке национальная трагедия вроде рухнувших небоскребов. Мне проще рассуждать об Америке, чем вспоминать, как я несколько минут назад плакала или лебезила перед Козлоумовой. Я только на колени перед ней не упала. Я говорила и говорила, умоляла, призывала к милосердию. А она ковыряла под ногтями. Я была точно загипнотизирована или отравлена ядом, делающим из свободного человека раба. Рецепт яда мне теперь известен. Тираны и деспоты его и не скрывали. Внимательнее читайте историю. Изнурительное ожидание и надежда на спасение. В целях самосохранения психики не хочу дословно вспоминать свой диалог с завотделением женской консультации. Уйду в сторону. Например, есть повод наказать свой снобизм, с каким я на первых порах взирала на жителей провинции. Тепло им отключают, зарплату не платят, улицы от снега не убирают, шпана в подъездах бесчинствует. А они терпят. Ждут чего-то. Случаются акции протеста. Ганди бы умилился. Сотни здоровых мужиков, у которых 7 год недокормленные, объявляют голодовку. Лежат на матах в заводском спортзале. Пьют воду. Надеются, что их покажут по центральному телевидению, а тогда, возможно, и деньги вернут. В детстве я терзала родителей, и они так и не смогли дать мне внятного ответа. Вот показывают в кино. Громадная колонна военнопленных плетется по дороге. Колонну охраняет 10 фашистов с собаками. Но наших ведь сотни. Целая армия. Почему не бросятся на охранников, не задавят их? Большинство спаслось бы, пусть даже меньшинство, или из более давней истории. Белогвардейцы ведут красных на расстрел под дулом винтовок со штыками. Наших красных — дюжина, расстрельщиков — пятеро. Смять их голыми руками, все равно погибать. Нет, понуро, покорно идут под прославляющих их героизм голос диктора —